а в гостиной тихий разговор родных. «Никогда», — полушепотом говорила Мария, она сидела в кресле и опиралась локтями о круглый стол, сжимала ладонями виски. «Никогда от маменьки мы не слышали несправедливого или грубого слова. Вы, Петр Петрович, не напрасно всегда считали ее мудрой не по возрасту. Вы помните фразу из ее письма? Я часто ее напоминаю знакомым. Гнев — это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и логику». Правда, эти слова можно ставить эпиграфом к какому-нибудь роману. Я помню и другие фразы из ее писем. Я никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей, как бы то ни было печально, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными. Это была удивительная мать, терпеливая, кроткая. Была. Ты уже, Маша, говоришь, была. С упреком дрожащими губами произнес Александр и поднялся. Мария уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. Она очень походила на отца. Тот же прекрасно очерченный, но великоватый для женщины рот. Тот же нос, но более изящный. То же умное проницательное выражение глаз, правда, более темных, чем у Пушкина. И волосы у нее совсем темные, разделенные на прямой пробор. Узел лежит низко, почти на шее, и длинные букли падают на грудь. Но она унаследовала во внешности многое и от матери, особенно матовую белизну кожи. Все это делало ее удивительно привлекательной, женственной и естественной. В 1860 году Мария вышла замуж за генерал-майора Гартунга. Они жили в Туле, где потом и произойдет ее знакомство с Львом Николаевичем Толстым, который для образа Анны Карениной кое-что подглядит в Марии Александровне Гартунг своим всевидящим оком. Тем временем Александр, осторожно ступая на носки, прошел в комнату матери. Он строен, высок, с отличной военной выправкой, и даже та печаль, в которой он пребывал теперь, не могла скрыть обычной живости его лица, блеска глаз с чуть не точным, как у матери, взглядом. «Маменька, нужно что-нибудь?» — ласково спросил он, останавливаясь в дверях. «Ничего, милый», — тихо ответила она. «Все хорошо. Хорошо, что все вы здесь. И Машенька приехала, только вот Таша...» Александр возвратился в гостиную. Они, дети, знали по рассказам, а старшие помнили о тех годах, когда мать после смерти отца осталась с четырьмя малютками на руках. Отец, умирая, сказал: «Поезжай в деревню, носи по мне траур 2 года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека». И Наталья Николаевна поехала с детьми на полотняный завод. Она не выходила замуж не 2 года, а 7 лет, и это с ее удивительной красотой, перед которой с изумлением и радостью застывали люди, как перед совершенным произведением искусства. 2 года она носила траур одежды и всю жизнь траур сердца. Дети Пушкина знали, что, умирая, он оправдывал ее. Она, бедная, безвинно терпит. Александр помнил, как в их доме, когда они снова переехали в Петербург, появлялся то один, то другой, то третий жених, и все получали отказ. Мать говорила, что им нужна была она, и не нужны дети. А она жила детьми. В этом была ее жизнь и радость существования. Она не хотела отдавать мальчиков на воспитание в казенное учреждение, считая, что только родной глаз матери может следить за развитием детского ума. Но вот появился генерал Ланской, который полюбил Наталью Николаевну и с большой нежностью отнесся к детям ее. Они поженились. Наталью Николаевну проведывали ежеминутно. Теперь к дверям ее комнаты, стараясь шагать неслышно, направился Петр Петрович. Он десятки раз в день подходит к постели жены и каждый раз не может скрыть от нее захлестывающее его волнение, предательскую дрожь рук. Его обычно спокойное и внимательное лицо покрывается неестественным румянцем, а в глазах застывает страх. Она лежала все так же с открытыми глазами и при появлении мужа сделала едва уловимое движение рукой. Он подошел к кровати, опустился на колени и прижался щекой к ее щеке. Глаза ее наполнились слезами, приподнятая была кисть руки бессильно упала, словно хотела прикоснуться к его голове, и не смогла. И он вспомнил ее письма к нему, написанные в 1849 году. «Благодарю тебя за заботы и любовь. Целой жизни, полной преданности и любви, не хватило бы, чтобы их оплатить. В самом деле, когда я иногда подумаю о том тяжелом бремени, что я принесла тебе в приданое, и что я никогда не слышала от тебя не только жалобы, но что ты хочешь в этом найти еще и счастье, моя благодарность за такое самоотвержение еще больше возрастает. Я могу только тобою восхищаться и тебя благословлять. Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершить в молодости. Счастье и сострадание ко мне снова вернулось вместе с тобой». «Ко мне у тебя чувства, которые соответствуют нашим летам. Сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью, и именно поэтому это чувство более прочно, и мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет. Несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которое часто раньше принимали за холодность, и меня в ней упрекали. Что поделаешь? У сердца есть своя стыдливость. Позволить читать свои чувства, мне кажется, профанацией. Только Бог и немногие избранные имеют ключ от моего сердца. Я, наверное, была бы хорошим педагогом, — неожиданно думает Наталья Николаевна. Дети с молодых лет были самой большой моей радостью. И она вспомнила, как часами писала полуписьма, полудневники о своих детях, пытаясь разобраться в их характерах. Ее старшая дочь Александра Ланская была очень трудным ребенком. Детей Пушкина, когда это было нужно, мать наказывала, но наказать Азю не решалась. Не показалось бы Ланскому, что к его ребенку она более строга. Ночами Азя часто просыпалась, отталкивала няню и кричала: «Мамочка, зажги свет, посиди со мной, расскажи мне сказку. Мне не надо няню, я хочу тебя». И Наталья Николаевна сидела с дочкой, тихонько уговаривая ее закрыть глазки и спать. Наталья Николаевна вспоминает, как однажды она с детьми собралась на прогулку, и няня одевала девочку. Но той показалось, что старуха слишком медленно застегивает ей пальто, и она крикнула ей: «Ну что ты так копаешься, старая дура?» Няня расплакалась. И тогда педагогический такт Натальи Николаевны поборол все условности. «Мы пойдем гулять, а тебя я наказываю. Попроси прощения у няни и сиди дома», — строго сказала Наталья Николаевна. Прощения у няни Азя не попросила. Она была оскорблена тем, что ее вдруг наказали, и решила отомстить матери, выброситься в окно. Она уже висела за окном, пальцами цеплялась за подоконник, когда ее увидела горничная. «Не троньте меня, я брошусь! Как смели меня наказать? Я им покажу!» — кричала она, когда ее затаскивали в комнату. Наталья Николаевна тяжело переживала этот случай. Много думала, что предпринять дальше. И все же решилась поступить с дочерью строго. На завтра в воскресенье вся семья собиралась в церковь. Дети суетились, вертелись перед зеркалом, взрослые наряжались. «А ты, Азя, в наказание за вчерашнее останешься дома», — сказала она дочери. Та хитро улыбнулась. «Но мне надо раскаяться в грехах». Все засмеялись, и Александра пошла в церковь замаливать вчерашний проступок. А мальчика все же пришлось отдать в пажеский корпус. В 1849 году Саша Пушкин уже учился, а Гришу готовили поступать туда же. Маша и Таша учились дома. Наталья Николаевна писала тогда мужу: «Если бы ты знал, что за шум и гам меня окружает, это бесконечные взрывы смеха, от которых дрожат стены дома». Саша проделывает опыты над Пашей, которые попадаются в ловушку, к великому удовольствию всего общества. А общество было большое. Кроме семерых детей в доме Ланских постоянно жил Левушка Павлищев, сын сестры Пушкина Ольги Сергеевны, которого особенно любила Наталья Николаевна. О нем и написала Ланскому: «Горячая голова, добрейшее сердце. Вылитый Пушкин». Часто жил у Ланских и племянник Петра Петровича Павел. А потом и на Щекина попросили Наталью Николаевну брать к себе на праздники десятилетнего сына, который учился в Петербурге. Наталья Николаевна всем сердцем сочувствовала одинокому мальчику и с удовольствием брала его к себе. «Я рассчитываю взять его в воскресенье», — писала она в июне 1848 года Ланскому. «Положительно мое призвание быть директрисой детского приюта. Бог посылает мне детей со всех сторон, и это мне нисколько не мешает, их веселость меня отвлекает и забавляет. У меня было намерение после обеда отправиться вместе со всеми на воды, чтобы послушать прекрасную музыку гунгля и цыганок, и я послала узнать о цене на билеты. Увы, это стоило по 1 рублю серебром с человека. Мой кошелек не в таком цветущем состоянии, чтобы я могла позволить себе подобное безрассудство. Следовательно, я отказалась от этого, несмотря на досаду всего семейства. И мы решили благоразумно, к великой радости Ази, которая не должна была идти на концерт, отправиться на Крестовский, полюбоваться плясунами на канате. Никто не наслаждался этим спектаклем с таким восторгом, как Азя и Лев Павлищев. Этот последний хлопал в ладоши и раздражался смехом на все забавные проделки Полишинеля. Веселость его была так заразительна, что мы больше веселились, глядя на него, чем на спектакле. Это настоящая ртуть, этот мальчик. Он ни минуты не может спокойно сидеть на месте, но при всей своей живости необыкновенно послушен и 100 раз придет попросить прощения, если ему было сделано замечание. В общем, я очень довольна своим маленьким пансионом. И 16 августа 1849 года. Перед отъездом я попрощалась со Львом. Бедный мальчик заливался слезами. Я обещала ему присылать за ним по праздникам, и что он может быть спокоен, я его не забуду. Мы расстались очень нежно. 31 августа того же года. Не брони меня, что я употребила твой подарок на покупку абонемента в ложу. Я подумала об удовольствии для всех. Неужели ты думаешь, что я такая сумасшедшая, чтобы взять подобную сумму и бегать с ней по магазинам? Я достаточно хорошо знаю цену деньгам, принимая во внимание наши расходы, чтобы тратить столько на покупку тряпок. Когда Маше исполнилось 17 лет, надо было готовить ее к зимним выездам в свет. Наталья Николаевна стала брать ее с собой к Строгановым и к Местрам. Примечание. родственники Натальи Николаевны Гончаровой. Некрасивая в детстве, Маша с возрастом становилась все лучше и лучше. В свет выезжали год за годом, а женихов не было. И как же страшно становилось матери, когда она представляла судьбу Маши такой же, как у сестры Александры Николаевны. Наталья Николаевна много размышляла и беспокоилась о воспитании детей своих, и тогда, когда были они совсем крошками, и тогда, когда надо было девушек вывозить в свет, а мальчики заканчивали пажеский корпус. «Ты у нас блестящий педагог, Таша», — не раз с улыбкой говорил ей муж. Наталья Николаевна писала ему в июле 1851 года о дочерях. «Я всецело полагаюсь на волю Божию, но не считаю преступлением иногда помечтать об их счастье. Можно быть счастливыми и не будучи замужем, конечно, но что бы ни говорили, это значило бы пройти мимо своего призвания. Я не решусь им это сказать, потому что еще на днях мы об этом много разговаривали, и я иногда даже против своего убеждения для их блага говорила им много из того, о чем ты мне пишешь в своем письме, подготавливала их к мысли, что замужество прежде всего не так легко делается, и потом нельзя смотреть на него как на забаву и связывать его с мыслью о свободе. Говорила им, что это серьезная обязанность, и что надо делать свой выбор в высшей степени рассудительно. Союз двух сердец — величайшее счастье на земле. А вы хотите... Примечание имеется в виду Ланской и Фризингов. Чтобы молодые девушки не мечтали об этом, значит, вы никогда не были молоды, никогда не любили. Надо быть снисходительными к молодежи. Беда всех родителей в том, что они забывают, что они сами чувствовали, и не прощают детям, если последние думают иначе, чем они. Не следует доводить до крайности эту манию о замужестве, до того, чтобы забывать всякое достоинство и приличие. Но предоставить им невинную надежду на приличную партию — это никому не принесет вреда. О себе заботиться было труднее. Вот она стоит перед зеркалом в синем бархатном платье с широкими синими же французскими кружевами, волнами, спускающимися к запястьям, и оборками, окаймляющими широкий подол, из-под которого видны кончики синих ботинок. Высокую прическу она украсила было золотым обручем, но, подумав, сняла его. «В этом платье в прошлый раз я была при дворе», — задумчиво говорит Наталья Николаевна сестре. «Правда, в белых ботинках. Я думаю, через какое-то время снова появиться в нем на балу, только уберу внизу оборку, кружево сделаю другого цвета и пояс в тон кружева. Может быть, никто не догадается, что платье не новое?» «Ну, мужчины явно не догадаются, а дамы подметят и позлословят», — говорит Александра Николаевна. «Но зато тебе не надо будет тратиться на новое платье». «А сегодня на бал к графине я поеду в нем, только сниму кружево». «И набрось мою золотистую дымку», — с готовностью предлагает Александра Николаевна, идет в свой будуар, быстро возвращается, накидывает на плечи сестры легкой золотистый шарф. «Вот и хорошо». Равнодушно говорит Наталья Николаевна и отходит от зеркала. «Как я устала от этих балов, визитов, приемов!» «Что же делать, Таша? Ты обязана бывать при дворе, а Петр Петрович занимает такой пост, что общение с его кругом неизбежно». «Неизбежно», — грустно подтверждает Наталья Николаевна, осторожно расправляя платье, садится в кресло. «Покурю?» И за дело. На столе уже лежат ножницы, нитки с воткнутой в них иголкой. «А в четверг я не поеду, Сашенька, во дворец. Не успею с туалетом, да и денег нет». «Но как же императрица?» «А я не получала приказа. У меня есть оправдание». Сестра уходит. Наталья Николаевна снимает платье и, сидя в нижней юбке, долго отпарывает кружево. Потом со вздохом опять надевает платье, набрасывает дымку и подходит к зеркалу. Она вспоминает, что в годы молодости, когда она только что появилась в свете, у нее было тоже синее бархатное платье. Но уже не платье интересует ее. Она внимательно смотрит на свое лицо. Классические черты его сохранились, но обаяние молодости уже нет. Все эти изменения приходили постепенно. Она привыкла к своему лицу, и теперь ей уже безразлично, что не она первая красавица великосветского Петербурга. В 1855 году во время Крымской кампании Петр Петрович поехал в Вятку формировать ополчение. Его постоянные отъезды ставили Наталью Николаевну в трудное положение. Надо было быть с мужем, и невозможно бросить без присмотра семью. «Пьер, что же делать мне в отчаянии?» — спрашивала она Петра Петровича. «Не знаю, Саша, сам теряюсь», — как всегда покорно отвечал он. «Как решишь, так и будет». На этот раз она рискнула оставить младших дочек Ланских на попечение воспитательницы и старших детей и уехала с мужем. Некоторое время они жили в городе Слободском. Наталья Николаевна вспоминает этот совсем маленький деревянный городок, приветливых жителей его и появившееся у нее чувство раскованности, несмотря на беспокойство о семье. Слободской протоиерей Куртеев отмечал 7 ноября 1855 года. «Сегодня генерал-адъютант Ланской смотрел слободскую дружину и остался весьма доволен. Теперешняя супруга Ланского была прежде женой поэта Пушкина. Дама довольно высокая, стройная, но пожилая, лицо бледное, но с приятной миной. По отзыву архиерея Елпидифора, дама умная, скромная и деликатная, в разговоре весьма находчива». Общество и в Вятке тепло встретило Наталью Николаевну, и тут она прожила с удовольствием, у тех, с кем общалась, оставила себе самое хорошее воспоминание, как о женщине сердечной и простой, и в то же время с достаточным аристократическим тактом, который так ценил в ней Пушкин. В Вятке Ланские сдружились с семьей Пащенко, управляющего палатой государственных имуществ. Однажды вечером Наталья Николаевна сидела в небольшой гостиной Пащенко, беседовала с его женой, женщиной приветливой, простой и разумной. Была она не молода и некрасива, круглолица и полна чрезмерно, но зато можно было залюбоваться ее чудесными руками с изящными пальцами, украшенными всего лишь одним недорогим, но, видимо, памятным перстеньком, ее стопами, узкими и приятными, не нарушающими форму даже исхоженной домашней обуви. Они поговорили по-женски и о модах, и о детях, повздыхали о прошлом, и только было перешли на темы, затрагивающие интересы Отечества, как горничная доложила. «Господин Салтыков». «Простите», — отозвалась Пащенко и торопливо пояснила Наталье Николаевне, — «писатель в ссылке за неугодное правительству произведение». «Как Пушкин в Михайловском», — подумала Наталья Николаевна, и еще не успел войти Салтыков, как она прониклась к нему и уважением, и жалостью, и желанием помочь. Она действительно помогла. Возвратившись в Петербург в январе 1856 года, она деятельно взялась за дело Салтыкова, писавшего под псевдонимом Щедрин. Вскоре он был освобожден, возвратился в Петербург и в июне того же года был назначен чиновником особых поручений при Министерстве внутренних дел. В это же время Наталья Николаевна занималась судьбой Исакова, молодого человека из Вятки, якобы замешанного в каком-то заговоре, и он тоже был освобожден. Все было бы хорошо в жизни Натальи Николаевны с Петром Петровичем Ланским, если бы не сестра Александра, Она осложняла ее отношения со вторым мужем своим тяжелым характером и неприязнью к нему.